Язык придворных. Днем я, как полагается беспризорному ребенку, побиралась, то есть просила милостыню. Голод я переносила легко, мы голодали уже давно. Бабушка лежала огромная, раздутая водянкой, хотя моя тетя и говорит, что она иногда ходила на разгрузку в порт, за что бабе давали бутылку динатурата, которую можно было обменять на хлеб. Вава один раз откуда-то принесла в ладони кучку винегрета, в другой раз — чашку сливового повидла. Я как присела перед повидлом, так его сразу и съела, как звереныш, понимая, что другого такого случая в жизни не будет. Десятки лет потом я не могла выносить даже запаха сливового джема. У нас отрубили за неуплату электричество. Но временами удавалось купить керосину для лампы и примуса. В лавочке нам отпускали топливо после всех почему-то. Мы простаивали там долгие часы. С тех пор запах керосина вызывает у меня предчувствие света и радость. Мы приносили домой бидончик. Можно было что-то сварить. Иногда зажигали керосиновую лампу, и торжественный, ярчайший золотой свет заливал нашу комнату с высоты диванной спинки. Вот вам вопрос о радости жизни. Особенно острое счастье ведь зарабатывается лишениями, как ни крути. И только разлука дает возможность немыслимой встречи. Я переносила голод легко, но не могла вынести ни свободы. Боясь за меня, все-таки тут маленькая девочка из порядочной семьи, а город дикий, полно бандитов, во дворе жизнь вольная. Бабушка и тетя Вава объяснили мне, что в городе цыгане украли ребенка, и под этим лозунгом они не велели мне гулять. Я тут же сбежала, явилась домой через несколько дней и, простодушно воспользовавшись их же легендой, сказала, что меня крали цыгане, а освободила милиция. Они тревожно переговаривались над моей бесшабашной головой, употребляя так называемый «язык придворных», «код подпольщиков». Они не знали, что я научилась его понимать. Я тоже это скрывала. Я помню, что они ругались словом «чешпо». Дедя цитировал довольно часто стишок Пушкина про князя Дундука. Я его воспринимала как детский. «Отчего же, почему же Дундуку такая честь? Отчего он заседает?» И тут дедя торжествующе завершал «потому что хона есть». Слово «хона» я быстро поняла. На улице огольцы, то есть шпана, ругались приблизительно так же. Вава, моя тетка, недавно открыла мне секрет этого кода. Он называется у большевиков «язык придворных». Список согласных там делится пополам, и первая буква менялась на последнюю и так далее. «Ж» на «Х» и обратно, «Г» на «Ч», «Н» на «П». Известное ругательство звучало бы как «жуй», то есть «и-ци-па-жуй», нечто китайское. Поэтому все их тревоги, все страхи за меня я понимала, все намерения, предвидения, все горькие слова слышала. Но мне это было нипочем. Я в эти дела не вникала, им не верила. Моя задача была уйти на улицу. Так я все летние месяцы войны прожила. Носилась по городу, просила милостыню, косила под сиротку. «Нет, ни мамы, ни папы, помогите!»